Мы некоторое время обсуждали, не двинуться ли нам вглубь континента, но все рассуждения на сей счет оборвал нильский крокодил, сообщивший, что видит перед собою на расстоянии километра дельтапланериста. «Он обязательно приведет нас к жилищу», — разумно заключил Сергей Нилов, — «и нам осталось только с ним согласиться. Давайте, подтягивайтесь ко мне вдоль побережья на север». Мы резво запрыгали по живописным вершинам скал. Океан все время оставался справа, а равнина с буйной растительностью слева от нас. Мой топопривязчик с фотонным гироскопом, которым я пользовался для внесения данных о наших перемещениях в переносной компьютер, показал, что за 5 минут мы преодолели чуть более 9 километров. Никакой живности, за исключением пары птиц, шарахнувшихся от нас в сторону прибоя, мы не увидели. Нилов на геликоптере болтался где-то впереди и выше нас. Взлетая вверх, мы имели возможность видеть его, но опускаясь вниз, теряли из вида. Тут нильский крокодил сообщил, что дельтапланерист сел, и он хорошо рассмотрел, куда именно. «Довольно любопытное место», — пояснил Сергей, — «высокая скала с плоской вершиной, господствует над местностью. Сдается мне, что в ней понаверчено дырок, ее верхушка, как сыр. От вас она в 7 километрах, подтягивайтесь сюда, сами посмотрите». Через несколько минут мы приблизились к упомянутой скале на расстоянии прямой видимости. Больше всего это необычное геологическое явление напоминало собою перевернутый вверх дном стакан. Сходство усиливалось почти идеальной ровностью боковых стенок. Не вызывал сомнений факт высокой популярности этого места у аборигенов. Скала оказалась местом плотнонаселенным. Из многочисленных дыр, пробитых в средней и верхней ее частях, выглядывали люди, явно привлеченные шумом винтов геликоптера. Благодаря увеличению фотоумножителя можно было рассмотреть ступени, пробитые ко входам, а также веревочные лестницы, брошенные в тех местах, где ступени, очевидно, пробить не удалось. «Прям какой-то скальный монастырь», — проговорил Ильицинский, разглядывая необычное поселение, «не дать не взять, египетские столпники». Колония тут обосновалась довольно большая, на одной только видимой стороне 22 норы, добавил Константин Головач. Наверняка, внутри скалы ходы пересекаются, и там настоящие катакомбы устроены. Тут можно и 50 человек спрятать, и 100. Что это за место, Лазо? Не знаю, пожал плечами тщедушный китаец. В мою бытность здесь, никто на скалах раньше не строил. Строили в лесу, на равнине. Лес вывалить проще, чем скалу рубить. Ну, судя по цвету, это не гранит, а песчаник, рубить его достаточно просто, резонно заметила Хайри Маус, но народ на такую верхотуру забился явно не от хорошей жизни. Видать, геноцвалы народ-то допекли. Кто, кстати, тут у вас жил, геноцвалы или какие-то другие гады, я никак не могу запомнить. Геноцвалы, геноцвалы, запомнишь еще, ответил Сережа Лазо и с ухмылкой добавил, как в первый раз навалишь от страха в штаны, так сразу и запомнишь, на всю оставшуюся жизнь. Нильский крокодил, облетев вершину скалы, заверил нас, что там пусто и потому высадка не представит затруднений. Теоретически, по крайней мере, судя по показаниям фотоумножителя, скала была довольно высокой, 67 метров. Для полета на Цурюпе такая высота представлялась довольно опасной, поскольку заплечный ранцевый двигатель обладал весьма низкой устойчивостью и склонностью к опрокидыванию. Вообще ими пользовались для перемещений над самым грунтом, и обязательно при условии отсутствия порывистого ветра. «Обращаю внимание новичков на опасность бриза, дующего в сторону океана», — проговорил я. «Рывок ветра способен без труда опрокинуть человека с заплечным двигателем, поэтому подъем надлежит осуществлять как можно быстрее, с максимальным ускорением. Смотрите, как это проделают костяная голова и инквизитор. Наша авангардная пара резко рванула вверх и, описав впечатляющую дугу, опустилась на вершину скалы, похожей на перевернутый стакан. После того, как там высадились первые казаки, к ним присоединился и геликоптер. Шум его винтов стих на вершине. Страшновато как-то, вздохнула Наташа. Это ж высота 20-этажного дома, или даже выше. Не бойся, тебе понравится, с улыбкой проговорила Элла, явно намереваясь придать девушке больше уверенности. Немного похоже на оргазм. На оргазм, поразилась Наталья. Лететь по воздуху без опоры на такой высоте похоже на оргазм? Ну, неудачно выразилась. Это примерно как прыгать без парашюта. Прыгала, когда-нибудь, без парашюта. Теперь, судя по интонации, Наталья ужаснулась. ГМ, понятно, стало быть, не прыгала. Алла покрутила головой и, не мудрствуя лукаво, заверила Наталью. «Короче, ты попробуй один раз, тебе понравится. Потом за уши не оттащишь, гонять будешь, как завзятый гонщик на цурюпах». И с этими словами она включила двигатель, зависнув над грунтом. Наташа глянула на меня, я выдавил из себя ободряющую улыбку. Затея с привлечением ее в наш десант мне не нравилась с самого начала. Вот врежется сейчас наш зеленоглазый ангел в скалу, чем мы ее отшкребывать станем. Однако, Наташа не врезалась. Она неожиданно ловко взлетела вверх, благополучно обогнала Ольгу Анатольевну, и не прошло десятка секунд, как ее подхватил на вершине Константин. Хайри Маус благополучно упала в руки инквизитора, а Сережа Лазо удачно опустился подле безо всякой подстраховки. Я прибыл замыкающим, убедившись, что все достигли вершины без происшествий. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вершину скалы разровняли искусственно. Диаметр получившегося почти круглого пятачка составил, должно быть, метров 20. В одной его части находился водоем, явно предназначенный для сбора дождевой воды, а в другой – небольшая выгородка, сложенная из грубо вытесанных камней. Заглянув за этот символический заборчик, едва достигавший середины моего бедра, я увидел три аккуратно сложенных дельтаплана. Дабы порывы ветра не сдвинули их с места, все они оказались прижаты массивными камнями. «У ребят явные проблемы с поставкой материалов», – задумчиво проговорил Евгений Ильицинский, – как и я, рассматривавший необычное средство передвижения. Вместо трубок для каркаса они использовали бамбук, или что-то на него похожее. Но сам ход мысли, конечно, заслуживает уважения. На таком утлом летательном судне перемещаться в атмосфере планеты с силой притяжения 1,12 земной, КХМ, молодцы, ребятки. Уже первый осмотр показал, что никакого хода, ведущего на вершину изнутри скалы, не существовало. Сюда можно было попасть только взобравшись по ступеням, прорубленным в наружной стене. Не прошло и минуты, как над краем появилась голова пожилого бородатого мужчины, опасливо посмотревшего в нашу сторону. «Поднимайтесь сюда, мы не причиним вам хлопот», — пообещал я. Через секунду сухой, очень жилистый дедок в комбинезоне не по росту легко запрыгнул на вершину и бесстрашно застыл на самом краю 70-метрового утеса. «Меня послали узнать, кто вы такие и чего хотите», — обратился он к нам на довольно приличном русском языке. «Именно при таких довольно прозаичных обстоятельствах мы и познакомились с жителями Даннеморы. Кто в детстве попадал ногой в горшок, тот по газонам ходит смело. Имея за плечами богатый жизненный опыт, мы не особенно опасались горячих голов даннеморских парней, однако осторожностью, безусловно, не пренебрегали. Поэтому внутрь скалы пройти отказались, мало ли какие сюрпризы могли свалиться нам на головы в тамошних катакомбах в самом что ни на есть буквальном смысле. Минут через 10 после появления первого гонца, наверх поднялся местный вожак. «Меня зовут Свен Борсль», — представился он. «Местная публика почитает меня своим лидером, хотя сам я никогда на этом не настаивал». Человек этот вызывал расположение к себе одним только видом. Широкое обветренное лицо, светлые волосы, роскошная русая борода, заплетенная в две косицы с какими-то шариками на концах, одним словом, настоящий викинг. Облачен этот человек оказался в смешные синие штаны с кожаными наколенниками, замызганную рубаху и короткий вонючий жилет из плохо выделанной шкуры с длинными замасленными прядями шерсти. Выглядел этот человек безоружным, за исключением короткого широкого охотничьего ножа в чехле на поясе. Никакого защитного облачения поверх рабочего комбинезона и мохнатого жилета не имел. В свине чувствовалась немалая физическая сила, но никакой агрессии. В принципе, это ничего не означало, поскольку самые опасные люди как раз-таки вовсе не агрессивны. Я шагнул вперед, давая понять, что именно мне придется вести с ним переговоры, и представился. Я, Гуга Каперни, оберзапсердакук майор космического флота правительства планеты Лайлах. В этой фразе не было ни единого слова правды, но не мог же я себя расшифровывать перед каким-то уркой. Мы прибыли сюда с целью разыскать некоторых людей. Если вы ответите на мои вопросы, то я отблагодарю вас. Отблагодарите? Переспросил Свен. Позвольте спросить, каким это образом? Я вручу вам ценный подарок. Ну, скажем, топопривязчик на фотонном гироскопе с цезиевой батареей в качестве элемента питания. Вам нужен прибор для составления точных карт, ГМ, да. Точная карта для нас, это весьма актуально. Прекрасно. Тогда присядем, поговорим. Я кивнул на два больших камня, расположенных один подле другого, наподобие кресел. Выпьем чего-нибудь, скажем, слезу новобранца, или укус саламандры. Пить будем из одной бутылки, которую откроют на ваших глазах, так что вас тут не отравит, не беспокойтесь. Заверения мои, разумеется, являлись лживыми, поскольку все бутылки, подготовленные к распитию во время переговоров, содержали в себе гамма-факторный альбудоперидол, сыворотку правды, если выражаться без затей. Дабы этот наркотик не подействовал на меня самого, я предусмотрительно принял антидот, призванный расщепить препарат до того, как он успеет попасть в кровь. Старый как мир прием, который изучался в монастырской школе тюремного типа с углубленной подготовкой к подрывной деятельности в рамках курса проведения конфликтных переговоров. С удовольствием выпью, согласился Свен. Сказать честно, очень скучаю по качественному пойлу. Нам-то цивилизаторы его не сбрасывают, а то, что мы самим тут бодяжим, такая беда для головы. На том и строился наш расчет, ни один заключенный не откажется от выпивки, которую не видел много месяцев или даже лет. Хайри Маус подала нам походные стаканы, плоские пластиковые кружочки под воздействием тепла ладони сложились в прозрачные чашечки. Затем гермафродит принес из геликоптера бутылку с укусом саламандры и перед лицом свиноборцля откупорил ее. Поставив бутыль на камень, Хайри Маус отошла и стала поодаль, рассматривая прекрасный вид на океан. Свен внимательно наблюдал за нею и, убедившись, что та не слышит его, негромко поинтересовался у меня, кто это воздушное создание с лицом крокодила и душою ангела. Она двуполая, так что насчет груди не обольщайся, ответил я, разливая спиртное. На грудь посмотреть я и сам горазд, но вот дальше уже не пробую, и тебе тоже не советую. Впрочем, у вас самих, говорят, такие встречаются. Понятно, Свен вздохнул и отвел взгляд от гермафродита. Так чтобы вы желали узнать, я поднял свою плошку, давая понять, что сейчас последует тост, чтоб мы жили не последнюю неделю. Провозгласил я и опрокинул выпивку в рот. Мой собеседник проделал то же самое. Кто вы и что здесь делаете? Мы весси, так на Данном море называют рыболовов. До океана 400 земных метров, мы там рыбачим. В остальном мы делаем то же, что и остальные жители этой гнусной планетки, сидим в тюрьме. Давно вы тут обосновались? 3-й год. По нашим меркам тут шикарное место. Океан рядом, он нас кормит и дает продукт на обмен. Геноцвалы угрозы нам не представляют, по крайней мере до тех пор, пока мы отсиживаемся на скале. В жаркие дни в скале прохладно, в холодные ночи тепло. Так что живем мы тут комфортно. Не хватает только выпивки и женщин, конечно. Кстати о выпивке, я опять наполнил наши стакашки. Между 1-й и 22-й, как всем давно известно, перерывчик крохотный. Мы резво выпили еще. Веселящая жидкость придавала телу бодрость, а мыслям оригинальность. Чакры в нисходящем кундалине стали открываться и закрываться точно форточки в дождливую погоду. Кроме того, на свина уже должен был подействовать гамма-факторный альбудоперидол, ведь именно для этого я и поил моего нового друга. Его вдруг понесло, безо всякой внешней причины. Пока был на свободе, не мог даже вообразить, что мужчина может так тосковать по женщине. Черт, мне снятся женские голоса. Честное слово, никакого секса, ничего такого похотливого. Просто мне снится, что я разговариваю с женщинами, обычные какие-то разговоры. От этого можно сойти с ума. Мужик не должен жить без женщины, понимаешь меня, оберзапсердакук-майор, ГМ. Да, я не знал, как сменить тему разговора. А чья это за шкура пошла на твой жилет? Поинтересовался я. Что-то никак не могу опознать мех. Этот, что ли? Свен взъерошил на животе грязную меховушку, а затем разгладил ее. Из горлопана сделано, это уродцы такие, чуть больше собаки, помесь лемуров и ленивцев. Висят тут на деревьях, днем жрут, ночью спариваются. Ну и орут, конечно. За вопли в ночное время получили свои прозвища. А что, жилетка понравилась? Не очень, признался я, испугавшись, что любезный собеседник начнет предлагать обмен надеждами. Ты мне лучше вот что скажи, тут где-то возле вулкана с раздвоенной вершиной должен находиться поселок, или ранчо, как у вас говорят. Знаешь это место? Конечно, знаю. Это в 15 километрах к северо-западу отсюда. Только ранчо там уже нет, одно пепелище. А кто его сжег? Кто? А кто творит все добрые дела на этом континенте? Конечно, геноцвалы. Вообще ими уничтожены все поселения в лесной зоне. Потому ранчо теперь построены в горах или на скалах. А как называется ваше поселение? поинтересовался я. Холи он Тороцк, ГМ, Нора на скале, говорящие названия ничего не скажешь, согласился я. А скажи-ка, Свен, часом карты местности у тебя нет? Я могу вам дать карту с расположением известных нам поселений на Истблот, только имейте в виду, все расстояния там весьма условны, у нас нет точных инструментов для их измерения, цивилизаторы на сей счет весьма предусмотрительны. Из более-менее точных приборов у нас есть только часы. Ну, еще простейшие радиоприемники, настроенные на фиксированную частоту, это чтобы наши тюремщики имели возможность промывать нам мозги. Да, такую карту я бы желал получить. Дам тебе за нее полдюжины бутылок плача новобранца. Спасибо, мой собеседник растроганно приложил руку к груди. В глазах его блеснули слезы, и я понял, что эликсир правды уже начал действовать. Пора было переходить к содержательной части беседы. Послушай, Свен, меня интересует Агюст Фронтежибер. Знаешь такого? Первый раз слышу, ответил потомок викингов, и я сразу ему поверил, потому что имя и фамилию я выдумал буквально за секунду до того, как задать вопрос. А Жажок Ристракис тоже никогда о таком не слыхивал. Может быть, Циклопис Хренок из знаком? Нет, нет, даже не слышал такого имени и фамилии. Ясно. Ну, а Тамбурин Гверцители? Сожалею, Свен развел руки, но при всем желании помочь не могу. Никого из названных людей не знаю и никогда о них не слыхал. Я не сомневался в правдивости его слов. Также я не сомневался и в том, что протрезвев, Свен даже не вспомнит, о ком же именно я его расспрашивал. Что ж, давай еще выпьем. Я опять налил из заветной бутылки, а то от первой до 33-й жажда замучит. Так и поступили. В теле ощущалась приятная расслабленность и даже умиротворение. Теплый ветер обдувал нас, лишь усиливая ощущение комфорта и удовольствия. Со скалы открывался весьма живописный вид на лес у подножия, скалы внизу и близкое зеркало океана. Хорошо, оружие вы мне не продадите? Поинтересовался Свен. Хотя бы пару огнестрельных стволов. Нет, не продадим и не обменяем. Даже не проси. Извини, это принцип. Я думаю, ты бы и сам не захотел, чтобы у твоих соседей вдруг откуда-то появилось огнестрельное оружие. Верно, мы придем и уйдем, а оружие останется здесь, а вместе с ним и новые проблемы. А мы никому не хотим создавать новых проблем, объяснил я. Я понимаю, все логично, кивнул Свен. Считай, проехали. Как ты попал на Истблот? Поинтересовался я. На карте, которую ты у меня получишь, ты найдешь ранчо Коррехидор на западном побережье нашего континента. Расстояние от нас по прямой, если на дельтаплане лететь, примерно 300-350 километров. Коррехидор наш главный порт, ворота континента. Он ближе всего расположен к Сентралблот, центральному континенту. Собственно, их разделяет только Гудзонов пролив, его ширина примерно 70 километров. В Коррехидор ходят кораблики с Сентралблот. А что, на Данни море есть флот? Уточнил я. Ну да, цивилизаторы оставили нам с десяток корыт с атомными двигателями, чтоб мы не на плотах плавали. А для чего ты сюда вообще притащился? Оставался бы, скажем, в чекпоинт. А жить-то чем? В свою очередь спросил Свен. Милостыню у нас не подают, а торговать своим задом нормальный мужик не станет ни за какие деньги. Разумных промыслов в чекпоинт нет. Обувь ремонтировать или, скажем, одежду шить тут нужды нет, поскольку такое добро цивилизаторы бесплатно разбрасывают по всей территории планеты в капсулах. В чекпоинт есть только бордели, казино, да хотели, где можно переночевать за весьма неумеренную плату. Конечно, есть тотализатор, как без него мужикам обойтись, верно, устраиваются бои без правил, принимаются ставки. Ну и еще, разумеется, там есть банды, место очень опасное и там не следует задерживаться. Что ж, исчерпывающе кивнул я, но Свен, видимо, сказал не все, что хотел, а потому продолжил. Могу дать тебе добрый совет, господин Оберзапсердакук-майор. Да, конечно, на Данни море народа совсем немного, что-то около 15 тысяч рыл. Если ты имеешь понятие о социальной алгебре, то должен понимать, что в таком небольшом социуме все должны знать друг друга через два человека. Другими словами, А знает, в свою очередь, Б знает В, а вот тот точно знаком с теми, кого ты ищешь. Статистика, однако, поскольку пути всех жителей Данни море начинаются в чекпоинт, тебе как раз туда дорога. Кто бы ни были те парни, которых ты ищешь, их следы непременно должны там остаться. Надо просто-напросто методично опрашивать народ, и ты непременно найдешь того, кто тебе нужен. Сечешь, секу. Спасибо за совет, тащи сюда свою карту. Пока Свен Борсли отсутствовал, я вытащил из нашей поклажи топопривязчик и приготовил 6 бутылок плача новобранца. Рассказал товарищам о результате переговоров. Быстро посовещавшись, мы решили двинуться к Коррехидору и навести справки там, поскольку именно через этот порт все заключенные могли попасть на континент. Когда Свен вернулся, я вручил ему топопривязчик и объяснил, как надлежит пользоваться прибором. Борси слушал внимательно и выглядел весьма благодарным. А получив от меня бутылки со спиртным, нордический потомок славного скандинавского племени аж даже слезу пустил. Полагаю, он до последней минуты не верил в то, что я сдержу слово. После этого он показал мне принесенную карту, ею оказался довольно большой лист пищей бумаги, весь испещренный пометками и условными значками. Континент Истблот, если верить этому эскизу, походил на эллипсообразную кляксу с неровными краями, вытянутую с севера на юг почти на 1400 километров. 9 населенных пунктов, именуемых местной публикой ранчо, располагались в прибрежной зоне на обоих берегах континента в его экваториальной части. Внутренние районы суши и ее северная и южная оконечности, если опять-таки верить карте, оставались практически незаселенными. Через центральную часть Истблот тянулась горная цепь с говорящим названием Bald Mountains, параллельно ей располагались горы и на восточном побережье. Собственно, в их предгорьях мы сейчас и находились. Эскиз содержал большое количество условных значков, среди которых я увидел вулканы и уничтоженные ранчо. Вулкан с раздвоенной вершиной, подле которого некогда жил Сергей Лазо, носил вполне оправданное название Цамел, а сожженное ранчо его подножия именовалось Дач-Сити. Несмотря на то, что рисунок этот не мог считаться надежной картой в силу условности масштаба, все же он являлся весьма информативным и стоил того, чтобы заняться его изучением на досуге. «Если вам интересно, могу кое-что пояснить», — проговорил Свен Борсли, увидев, сколь внимательно я рассматриваю карту. «Континент мы стараемся пересекать на дельтапланах. Рискованно, но все же надежнее, чем ногами по суше. Ночью никаких передвижений и перелетов. Ночь — время геноцвалов. Я вижу, у вас имеется куча всякого оружия. Может, вы и отобьетесь, но это вовсе не факт. Белт Маунтайн с геноцвалами не заселены, поэтому мы обычно используем эти горы как своеобразный аэродром подскока. Там можно сесть, передохнуть, выждать благоприятной погоды. И напоследок, слушаю, говори, Даннимара такое место, где всегда надо помнить старую истину. Если вокруг все спокойно, значит ты чего-то не заметил. Сутки на планете тюрьме имели продолжительность 35 условно-земных часов, что обуславливало растянутость утренних и вечерних сумерек. Мы высадились на Даннимаре под вечер. Этим, кстати, как я выяснил позже, отчасти и объяснялась мрачность увиденного мною пейзажа. Местное светило, давно пройдя свой зенит, стояло низко над горизонтом, что вкупе с невысокой прозрачностью атмосферы и приводило к общей низкой освещенности. Тем не менее, вечер тут являлся понятием весьма относительным. Это было отнюдь не время ужина и подготовки ко сну, поскольку невозможно посвящать таким, весьма нудным и прозаичным занятиям, 5 или даже 6 часов кряду. Несмотря на вечернюю пору, мы решили не терять времени и преодолеть Истблот, дабы попасть в Коррехидор. На худой конец, согласно выработанному запасному варианту, мы могли переночевать в горах Белт Маунтейнс, или, выражаясь на бессмертном языке тульского левши и хозяйки Медной горы, в Лысых горах. Туда мы и двинулись. Сергей Нилов, он же Нильский крокодил, рулил над нашими головами на геликоптере, посмеиваясь и поплевывая сверху. Мы же двигались над Даннеморской лесостепью уже отработанным манером, совершая с помощью цурюп прыжки по полкилометра. Просто лететь с их помощью было не только неудобно, но и опасно. Реактивная струя заплечного двигателя сильно разогревала теплоизоляционный фартук, прикрывавший спины, и дабы не случилось его прогара с фатальным исходом, постоянно приходилось опускаться и дожидаться охлаждения фартука. Впереди нас, с небольшим временным логом, по-прежнему двигалась авангардная пара. Инквизитору и Костяной Голове надлежало подыскать место посадки основной группы и обеспечить нашу безопасность в момент окончания перелета. Посадка – самый опасный момент движения с использованием цурюпы. Человек, опускающийся на грунт, практически беззащитен перед любой внезапной атакой. Мы двигались строго на запад, выбирая для посадок места максимально удаленные от рощи даже одиноких деревьев. Впрочем, абсолютно голого грунта отыскать практически не удавалось. Растительность, которую условно можно назвать травянистой, разрослась буйно и, я бы даже сказал безудержно, везде, сколь хватало глаз. Опускаясь на грунт, мы мгновенно оказывались в настоящей чаще древовидных стволов 2-3-4-метровой высоты. Растения эти представлялись мне совершенно незнакомыми, хотя Евгений Ильицинский, он же батюшка, он же инквизитор, человек, прекрасно подкованный во многих естественно-научных вопросах, довольно уверенно опознал 6 или 7 различных видов папоротников и можжевельника. Движение наше оказалось на удивление спокойным и размеренным. Никакой опасной живности мы не видели вообще. Несколько раз показывались какие-то птички. Один раз в высокой траве мелькнула некая волосатая тварь размером с кролика, которая жадно пила грязную воду из какой-то канавы. Завидевши нас, она даже не затявкала от страха. Стадо каких-то мелкоформатных поросят переплывало встретившуюся нам речку. На звук работавших цурюп они даже не потрудились повернуть свои рыла, репы и кочаны. Словом, никаких таких особенно ужасных животных нам ни разу увидеть так и не довелось. Во время одной из наших посадок, Хайри Маус даже позволила себе заметить по этому поводу. «Мне обещали кошмар. Я все жду». Но, похоже, слухи о предстоящем ужасе сильно преувеличены. За 1.5 часа мы преодолели немногим менее 200 километров. Холмистая местность сменилась поросшими густым лесом предгорьями, а впереди уже явственно проступали очертания величественных гор. По остро изломанной линии вершин без труда можно было догадаться, что горы эти сравнительно молоды, некоторые вершины оказались покрыты белыми шапками. Стало совсем уже сумеречно. Хотя небосвод оставался светел и далекие горы были хорошо различимы на фоне серых облаков, внизу царил мрачный полумрак и в густой высоченной траве сделалось по-настоящему темно. Опустившись на грунт невдалеке от группы небольших озер, скорее даже банальных луж, мы в который уже раз выключили цурюпы. Охрану основной группы несли батюшка и костяная голова. При посадке каждый из них всегда втыкал подле своих ног виброакустический детектор, призванный обнаружить движение крупных животных и людей в радиусе 100 и более метров. Хорошая штука для раннего предупреждения о приближении противника. Оба казака вставали на расстоянии 5-7 метров спинами друг к другу, мы же основная группа, располагались между ними. Таким образом Ильицинский и Головач прикрывали нас собою в буквальном смысле этого слова. Наверное, благополучное движение по поверхности Даннемары в какой-то момент времени лишило нас страха, а возможно осторожность снизилась в силу банальной усталости. Как бы там ни было, когда через минуту после нашей посадки вдруг синхронно запиликали оба виброакустических датчика, никто особенно не встревожился. Движение в 150 метрах к югу, 3 объекта до 200 килограммов, услышал я в наушниках доклад костяной головы и тут же последовал аналогичный рапорт инквизитора. Атаман, 4 массивных объекта в 120 метрах на северо-восток, вектор движения мимо нас, на водоем, уже 5 объектов, 6, короче стадо бредет. Поскольку в это время Сергей Лазо рассказывал что-то веселое нац, я предостерегающе поднял руку, призывая к тишине, но Хуябан то ли не увидел в темноте мой жест, то ли просто его проигнорировал, уж и не знаю. Во всяком случае он не прервал свой рассказ. Рассказ, кстати, был так себе, обыкновенная байка тюремного сидельца о том, как в новогоднюю ночь в тюрьме на Девклиптосе сокамерники назначили его елкой и к чему вся эта развлекуха привела. Сыражелазо как раз успел закончить свое повествование фразой. «Всю ночь я вынимал из головы пластилиновые шарики и с тех пор испытываю непримиримую ненависть к Новому году», как костяная голова вдруг гаркнул «Ахтунг» и, включив цурюпу в режиме форсажа, рванул со своего места вверх. Через долю секунды загремел его термокинетический пулемет. Что-то крикнул Ильицинский, у меня не отложилось в памяти что именно, и тоже принялся стрелять. Не раздумывая, я включил заплечный ранец и, моментально взлетев над грунтом, стал свидетелем одного из самых необыкновенных зрелищ, которые когда-либо в своей жизни мне доводилось видеть. Громадные лохматые существа, чьи части тела невозможно было толком рассмотреть из-за их косматой рыже-бурой шерсти, стремительными прыжками приближались к нам. Из-за их могучих покатых плеч и специфического окраса они казались похожими на холмы или, скорее, громадные валуны, прыгающие точно мячик по полю для гольфа. Прыжки их представлялись чем-то совершенно невероятным, легкие, быстрые, безо всякого видимого усилия, они напоминали скачки кенгуру, с той только разницей, что длина каждого такого перескока намного превышала 20 условно-земных метров. Эта необыкновенная прыгучесть обеспечивалась липовытыми, несоразмерно большими толчковыми ногами, значительно превосходившими длину торса животных. Существа эти в другой ситуации могли бы показаться нелепыми, гротескными и даже смешными, если б только не то ощущение свирепой и безудержной мощи, которое производили их стремительные, почти беззвучные скачки. Я понял, что передо мною геноцвалы, и намерения этих тварей не оставляли никаких иллюзий. Выстрелы из моей чекумаши оборвали прыжки двух тварей, оказавшихся ближе всего. Однако, при стрельбе с двух рук, мне пришлось отпустить ручку управления цурюпой. Через секунду я потерял ориентацию, меня сильно качнуло, и автопилот, почуяв, что аппарат неуправляем, тут же снизил тягу. Поэтому я просто-напросто брякнулся о грунт. Со своего места мне хорошо было видно, как взлетела вверх ала и струя из ее огнемета ярким оранжево-белым всполохом осветила окрест. Высокооктановый фосфор, однако, в минуты досуга при таком свете можно даже читать, только не следует забывать одевать темные очки. Внезапный рев и писк возвестили о том, что толстокожий противник оказался недостаточно толстокож для того, чтобы проигнорировать появление Эллы с огнеметом наперевес. Стреляли все, признаюсь, безо всякого самодовольства. Получалось громко. Когда я поднялся на ноги, над моей головой пролетела Хайри Маус, едва не угодив ботинками мне в лицо. Она палила в кого-то, кого я не мог видеть. Древовидные растения вокруг выкашивались очередями точно триммером. Я крутил головой, пытаясь понять, откуда исходит угроза, но ничего подозрительного не мог заметить. «Тихо, ша, всем остановиться!» — скомандовал я. Все стихло. Ну, то есть, почти. Секунду-другую еще доносились отдельные выстрелы, затем наступила полная тишина. Народ наш разбежался кто куда. Краем глаза я видел Константина Головача с канделябром наперевес, стоявшим на одном колене спиной ко мне. Хуябан лежал на спине, воздев вверх руки с пистолетами. Прямо напротив него, обратившись лицом в мою сторону, стояла Наташа с полуметровым ревидерчи, мача. Наши взгляды встретились. Через секунду Наташа вскинула оружие, прямо перед моим носом блеснул массивный платинированный ствол и, выстрел в упор разорвал субъективно воспринимаемую мною цепь событий. Время исчезло, а вместе с ним и все остальное. Должно быть, тут-то я и умер. Вернулся я к жизни очень скоро, едва ли минул десяток секунд. Меня прижимало к грунту нечто грузное, смердящие, облепившие руки чем-то похожим то ли на перо, то ли на пух, то ли на волосы. Несколько мгновений ушли на то, чтобы догадаться, я придавлен массивным, покрытым шерстью телом одной из тех прыгающих тварей, что видел незадолго перед тем, как потерять сознание. Поджав ноги, я покрепче уперся ими в грунт и толкнул себя вверх, подобно тому, как домкрат толкает вверх груз. Туша подалась, причем ее хозяин никаких телодвижений не сделал, из чего я заключил, что обезьян с заячьими ногами глубоко и бесповоротно мертв. Через секунду я распрямился и, сбросив с себя волосатый груз, облегченно вздохнул. Вокруг стояла тишина. Или, может, я контужен? Ух, ты жив! — воскликнул костяная голова. — А я решил было, что Наташа тебя завалила. Все, думаю, отбрехался наш придурок. Ну, в смысле, атаман. Но если бы она не выстрелила, ты бы сейчас давал письменный отчет о прожитой жизни в другом месте. Это точно. Да ладно, подумаешь. — раздался в наушниках насмешливый голос Аллы. Чем старательнее мужчина изображает перед женщиной страдания, тем несерьезнее его планы. Наташа, запиши на память, и никогда не верь страдающим мужчинам. Если он страдает, дай ему пинка в зубы, пусть страдает сильнее, это я тебе советую как жена со стажем. Мозги мои, оглушенные выстрелом в упор и последовавшим падением, медленно возвращались в назначенное им природой место. В ушах немного гудело, покачивало из стороны в сторону, видать, среднее ухо восприняло падение как разновидность нокаута. Но я находился в сознании, мог слышать, видеть и даже понимать юмор. Я, как хозяин своего слова и дела. Черт побери, атаман, звучит угрожающе. Так вот, я как хозяин своего слова и дела, хочу пообещать, что поцелую Наташу в маковку. Выдавил я из себя, в благодарность за спасение. А может, не надо такого самоотречения? — встревожился головач. — Атаман, побереги себя. Может, не надо поцелуи направо-налево опрометчиво раздавать? А, как думаешь, ведь тогда тебе надо будет и Хайри Маус поцеловать, и Сражу Лазо. Они тоже тебя спасали. Рядом со мной опускались разлетевшиеся в разные стороны члены группы, а где-то в сером небе застрекотали винты геликоптера. «Шеф, вы тут без меня 14 рыл завалили. Как с куста сняли, любо-дорого глядеть», — загундосил в наушниках голос нильского крокодила. «Расстреляли, как на показных учениях. Все стадо, вместе с детенышами. Я не успел даже назад возвратиться, вы все без меня сделали». Я устало опустился на тушу поверженного Наташей Геноцвала. Рыло мерзкой твари оказалось обезображено выстрелом в упор. Черная кровь сильными толчками все еще вытекала из раны размером с мой кулак. Стало быть, сердце хищника продолжало биться даже в теле, лишенном мозга. Прям лягушка какая-то, а не высшие млекопитающие. Я услышал за спиной голос Ильицинского. Они преодолели за 7 секунд более 100 метров. Это феномен какой-то. Ведь тяжесть заметно больше земной, а они скачут, как резиновые мячики. Какие же у них кости и суставы. Теперь понятно, почему местные жители забились на скалы, вторила ему Элла. Эти же красавцы перепрыгнут через любой забор. Они очень подвижные. Я даже не могла представить, чтобы столь крупное животное могло так шустро скакать. В воздухе висел смердящий букет паленой шерсти и плоти. Еще бы, Ольга Анатольевна встречала атакующих огнеметом. Впрочем, как говорят казаки, лучше вони копченого врага может быть лишь смердение сожженного живьем. Наташа приблизилась ко мне, осторожно наклонилась, заглянув в лицо. «Ты как себя чувствуешь?» – осведомилась участливо. «Собираюсь с силами, попробую жить дальше. Стало быть, все в порядке», — бодро прокомментировала мой ответ Хайри Маус. «Как членики? Ручки? Ножки? Огуречек? Ничего не сломалось? Нет, немного оглушен, но через минуту буду готов поскакать дальше», — заверил я. «До Белт Маунтейнс осталось всего ничего. В скором времени мы продолжили движение. Нильский крокодил держался все время рядом, высматривая через мощный инфракрасный прицел возможного противника. Но за те четверть часа, что мы потратили на преодоление последних двух десятков километров, геноцвалы нам более не попались. Когда мы достигли первых торчавших из почвы скал, тусклая Витта Прайнис окончательно закатилась за горизонт. Что ж, хорошо, что ночь не застала нас в пути. Теперь нам оставалось только отыскать место для привала и как следует отдохнуть. Нильский крокодил на геликоптере облетел округу, освещая прожектором окрестные скалы. Ему надлежало выбрать оптимальное место для нашей стоянки, достаточно большое для того, чтобы мы могли разместиться там вместе с геликоптером, и достаточное возвышенное, чтобы нас не могли достать прыгучие красавцы с равнины. Мы с Наташей следили за тем, как метался по скалам яркий электрический луч прожектора, и когда он выхватил из темноты православный восьмиконечный крест, установленный на одном из утесов, синхронно воскликнули.